Глава 17. Хоть накануне я и устал изрядно, но в ту знаменательную субботу в июле 1965 года пробудился рано. Во времянке стояла сыроватая прохлада, в маленькое окошко лился ровный, не слепящий свет. Я поднял голову от подушки и подумал, что день будет ясный, безоблачный, и что вообще мир этот устроен очень даже хорошо. Потом вдруг вспомнил вчерашнюю ссору с Эллой и обиду, которую мне Элла причинила. Но день от этого не померк, радость пробуждения была сильнее, я бодро вскочил с раскладушки. Умываясь у жестяного рукомойника, я размышлял, идти или не идти сегодня к старым воротам. В моих ушах звучали Эллины слова: «Давай встретимся завтра у наших ворот». Но ведь это сказала она до размолвки. Вдруг я приду, а ее нет? В этот момент послышались удары гонга. Валик лупил деревянной поварешкой по старой медной кастрюле, подвешенной ему крыльца, возвещая час завтрака. Такую моду он ввел еще в прошлом году, как на фешенебельных западноевропейских курортах. Вслед за этими дурацкими звуками раздался захлебывающийся лай хлюпика. Песик этой музыки терпеть не мог. Отлично помню. На завтрак в то утро тетя Лира приготовила яичницу. Когда она всем положила по порции, на сковородке остался еще один кусок. Она его демонстративно мне добавила. «Павлик гуляет много», — ехидно пояснила она. «Ему усиленное питание требует, чтобы перед подружкой не осрамиться». Валик заржал в тарелку, а дядя Филя перевел разговор на свое заветное. «Мне, Лариса, тоже доп-паек нужен, в жидком виде, по случаю саперных работ. Копать-то много придется. Ну, ребят, тебе помогут. Мне помощи не надо, мне надо, чтоб благодарность была». «Ладно, выкопаешь, тогда посмотрим. А пока не выкопаешь, не смей к холодильнику подходить. Их что удумал? С утра ему водку подавай». Безалкогольные напитки на стол поставила жена. И муж при виде этой пытки вскричал: «Изыди, сатана!» Из дальнейшего их разговора я усек. В последнем номере любимого журнала в отделе «Советы сельчанам» супруги Бываева вычитали, что помойная яма, если она расположена близко от жилья, может стать источником инфекции. У них она находилась рядом с домом, и вот они задумали выкопать новую где-нибудь подальше, но еще не решили, где именно. Сперва хотели копать за огородом, но потом передумали. Там совсем близко участок соседки, та обидится, а злится, да и сыровато там, в журнале же рекомендовали выбрать место для этого, по возможности, сухой. «А я знаю, где рыть надо», — встрял Валик. «Около двух берез. Там и от дома недалеко, и место сухое. Там Пауль в прошлом году рябинку посадил. Она засохла. Значит, уж самое сухое место». «А и вправду место подходящее», — согласился дядя Филь. «Молодец, Валик. Всегда б твоя голова так работала, цены б тебе не было». «Валик наш покажет себя», — горделиво изрекла тетя Лира. «Он еще в инженеры выйдет». «В режиссеры», — поправил ее племянник. Я отправился во времянку, сел на раскладушку и стал читать книгу по поэтике Томашевского. Затем от теории стихосложения мысли мои перешли к практике. Отложив книгу, я начал громко, с чувством, декламировать свои стихи, те самые, которые не понравились критику. Нет, совсем неплохие стихи, решил я. Напрасно Элла примкнула к этому критикану, и не пойду я сегодня на Господскую горку. Приняв это постановление, я взглянул на часы, было 10:50. Тот, кто твердое принял решение, не подвластен любовной тоске, и, простив себе все прегрешения, он шагает вперед налегке. Покинув времянку, я направился к дому Бываевых. Тетя Лира и Валик сидели на ступеньках крыльца, Тетя Лира была погружена в чтение медицины для всех. Валик держал в одной руке заграничный киножурнал, в другой руке его блестели большие портняжные ножницы. Он вырезал снимки кинокрасоток, чтобы потом наклеить их в свой альбом. Чем меньше одежды было на актрисе, тем больше у нее было шансов быть наклеенной. Здесь же, на крылечке, возлежал Хлюпик. Он сонно и самодовольно жмурился. — Валик, айда купаться! — пригласил я. — Неохота, — ответил он. — Я весь в искусстве. Тут тетя Лира на миг оторвалась от чтения и сказала. — Павлик, хоть бы ты Филимону Федоровичу помог яму-то копать. А то, если он один всю работу провернет, так потом за это целые пол-литра требовать станет. — Слушаюсь, — ответил я и потопал к двум березам. Дядя Филя уже успел кое-что сделать. Квадрат земли, примерно 2 на 2 метра, резко выделялся среди травы. Снятый дерн штабельком лежал в стороне, там же валялся хилый стволик непривившейся рябинки. — Дядь Филь, дайте покопать, — попросил я. — Копай, если не лень, — ответил он и передал мне лопату. Я поштык вонзил ее в суглинистую почву. Работать было приятно. Все глубже становилась яма, и все росла горка земли возле нее. И вдруг мне показалось, что из ямы исходит неяркий, лиловатый, ритмично вспыхивающий и погасающий свет. «Это, наверное, с неба какие-то отблески», — подумал я и взглянул вверх. Но в просветы межберезовых ветвей виднелось безоблачное июльское небо. — На кружку пива наработал, — молвил дядя Филь. — Давай-ка теперь я. Когда я передал ему лопату, непонятные вспышки сразу же прекратились. Это мне просто почудилось. Это из-за того, что я вчера очень много по лесу шлялся, — решил я и направился к дому. Тетя Лира и Валик по-прежнему сидели на крыльце. — И не надоело тебе этих кинотеток вырезать? — подразнил я Валик. «Тебя б такая теточка поманила, 7 верст за ней босиком бежал!» Огрызнулся он, показывая мне свежевырезанный снимок грудастой кинозвезды в бикини. Но мне не нравились такие секс-бомбы. Я вспомнил Эллу, ее умное, доброе и действительно красивое лицо, ее скромную улыбку. Я посмотрел на часы. Если пойду быстрым-быстрым шагом, то поспею к господской горке к 11. Я торопливо зашагал к калитке, и вдруг вчерашняя обида опять подкатила к сердцу. Я повернул обратно и направился к двум березам. Дядя Филя стоял в яме по пояс и деловито выбрасывал лопатой сыроватую землю. Когда я сказал, что хочу сменить его, он согласился с какой-то поспешностью. Я со остервенением принялся за дело. Работой мне хотелось отогнать обидные мысли. Слой сероватого суглинка кончился, лопата с чуть слышным хрустом входила в коричневатую влажную глину, прослоенную песком и мелкими камешками. И опять началось это непонятное мигание. Оно стало явственнее и учащеннее. Впрочем, ничего неприятного в нем не было, но все-таки странно. Я потер глаза, посмотрел на небо, небо как небо. «У меня в глазах мигает что-то», — признался я дяде Филе. «И у тебя?» — удивился он. «Я думал, это только у меня, потому что я вчера лекарство немного переел. Ну, давай я дорою, теперь уж немного». Я направился к крыльцу. «Валик, идем к яме, там мигание какое-то непонятное». «Не разыгрывай», — ответил Валик. «Меня лично ни на какое мигание не поймаешь». «Какое еще мигание?» — недовольно спросила тетя Лира. Послышался топот. Дядя Филя, волоча за собой лопату, бежал по тропинке. Поравнявшись с нами, он тяжело дыша произнес. — Там мина, что ли? Я лопатой на железо наткнулся, а оттуда из ям-то труба какая-то вылезать стала. Не взорвалась бы. — Если сразу не взорвала, значит, и не взорвется, — спокойно сказал Валик. — Пошли смотреть. Мы с ним не пошли, а побежали. Тетя Лира и дядя Филя последовали за нами, но не столь торопливо. Из середины ямы, медленно и неуклонно, выдвигался, или, если хотите, вырастал стебель из чешуйчатого темно-зеленого металла. Он был толщиной с лыжную палку. Несмотря на полное безветрие, он слегка покачился. С его чешуек опадали песчинки и комочки глины, причем они казались совсем сухими, хоть на дне ямы уже поступила почвенная вода. Вдруг откуда-то, вероятно, от этого металлического стебля, потянуло удивительно тонким и нежным запахом. В этом аромате было что-то успокаивающее, и, я бы сказал, проясняющее сознание. Я взглянул на супругов Бываевых, на Валика. На их лицах запечатлелось блаженное удивление и ни тени испуга. Я тоже не ощущал ни малейшего страха. «Это не наша техника», — сказал вдруг Валик. «Это совсем не наша». Таинственная трубка, вытянувшись из ямы примерно до уровня наших плеч, перестала расти. Цвет ее изменился на ярко-синий. Вокруг нее обвелась лиловатая световая спираль. Затем из-под земли послышался короткий щелчок, и на конце трубки возник небольшой радужный диск, по краю которого прорезались желтые зубчики, похожие на лепестки. Они то сокращались, то увеличивались, будто дышали. Потом мы услышали бесстрастный и чистый голос. «Внимание! Слушайте, понимайте, запоминайте! Прикосновением лопаты к реагирующей трубке вы привели к действию контактную систему автономного агрегата. Агрегат не взрывоопасен, не радиоактивен, безопасен химически, биологически безвреден. Воспринимающая самонаучающаяся система агрегата действует со дня его заложения в грунт, что создало возможность объяснения с вами на вашем языке. Агрегат заложен в почву вашей планеты. Научно-экспериментальная экспедиция с планеты, неразборчиво, однегласные, 458 136 лет, 145 суток, 11 часов, 19 минут, 32 секунды тому назад по земному времени. Глубина заложения, с учетом последующих наслоений, программирована на обнаружение агрегата разумными существами, владеющими металлическими орудиями труда. В агрегате хранится сосуд с жидкостью, которую следует разделить на 6 равных доз и принять внутрь 6 обитателям вашей планеты. Одна доза экстракта дает возможность живому млекопитающему, вне зависимости от его роста и веса, прожить 1 миллион лет, не более. От ядов, инфекций, катастроф, физических и психических травм экстракт не предохраняет. На пожилых омолаживающего действия не оказывает, фиксируя их в том возрасте, когда они приняли дозу. Принявшие экстракт в молодом возрасте, дожив до зрелого, стабилизируются и далее не стареют. По наследственности свойства экстракта не передаются. Прием экстракта не накладывает на долгожителей никаких моральных, юридических, практических обязательств по отношению к иномирянам. Право распределения экстракта принадлежит тому, кто первым коснулся металлом реагирующей трубки. Экстракт следует принять внутрь не позже 47 минут 23 секунд после извлечения сосуда из супергерметического контейнера. Ждите появления агрегата. Голос умолк. Радужный диск погас. Трубка стала быстро укорачиваться, уходя вглубь, затем скрылась под комками глины. Мы стояли и молчали. Суть дела дошла до всех. И текст мы все четверо запомнили на зубок. Даже сейчас помню дословно. Не сомневаюсь, что тут имело место и какое-то особое воздействие агрегата на наши центры памяти. И ведь это не розыгрыш, прервал молчание Валик. «Спасибо вам, родные инопланетники! Значит, всех соседей переживем!» «Сподобились!» — задумчиво произнесла тетя Лира. «Всю жизнь мне не фартило, да теперь во какой фарт попер!» Глухим, прерывающимся голосом сказал дядя Филя. «Только бы не упустить!» «Ну, теперь уж, Филимон, от зелья своего воздерживайся!» Вмешалась тетя Лира. «Слыхал, от ядов не предохраняет. Теперь раз в 100 лет будешь выпивать в день рождения, а так ни стопочки, ни рюмочки!» Из-под земли послышался глухой гул. Почва под ногами у нас заколебалась, но яма набухла, вспучилась, как волдырь. Потом этот волдырь прорвался, и из глубины стал вырастать чешуйчатый металлический баллон, закругленный на конце. Затем показались короткие лапы из того же металла, лапы, торопливо роющие землю. Чудище перевалило через борт ямы, и, осыпая вниз комья земли, выползла на лужайку. Теперь она неподвижно стояла на своих 6 парах конечностей. Длина его составляла 2 метра, высота 70 сантиметров. По телу его пробегали светящиеся радужные спирали. Их вращение все убыстрялось, и вдруг все 6 пар цепких лап пришли в движение, причем 3 пары как бы пытались шагать в одну сторону, а 3 остальные — в другую. Вследствие равновесия сил агрегат оставался на месте, только весь дрожал. Затем в середине его возник поясок зеленоватого огня, и вот чудище распалось на 2 части, конечности его замерли, на траву вывалился прозрачный цилиндр размером с ведро, наполненный какой-то студенистой массой. Сквозь эту массу виднелись очертания синего сосуда конусообразной формы. «Непонятная укупорка!» — проворчал дядя Филя и, нагнувшись, осторожно постучал по прозрачному цилиндру согнутым пальцем. Послышался глухой звук. «Надо вскрывать, время-то бежит!» — прошептал Валик. Вспомнив, что в руке у него ножницы, он с силой ударил ими по посудине. Они отскочили от оболочки с железным взвизгом, не оставив на ней царапины. — Постойте, а что, если нажать вот на это красное пятнышко? Валик приложил палец к красному кружку у основания цилиндра. В тот же миг по контейнеру пошли трещины, он распался, и на траву вывалилась студенистая масса. И студень этот. И осколки цилиндра начали испаряться у нас на глазах. Дядя Филя расстегнул пуговки на правом рукаве ковбойки, натянул рукав на ладонь, осторожно поднял синий сосуд емкостью с литр. На узкой его части виднелась риска, а у самой вершины конуса олел четкий кружок. — Все понятно, — заявил дядя Филя. — Лариса, Валентин, пошли в дом. В голосе его послышались резкие, не то командные, не то собственнические нотки. Раньше он никогда так не разговаривал. — Постой, Филимон, — встрепенулась тетя Лира, — надо бы всю эту механику убрать, а то разговоры в поселке пойдут. Хорошо бы все это в яму обратно. Но прятать эту механику не потребовалось. Внезапно и бесшумно обе части чудища вновь сдвинулись вплотную, и сразу же агрегат охватило огнем. — Во! Само себя жгет! — радостно прошептал дядя Филя. — Да чего ж культурно нет придумали? Ты, Павел, последи, чтоб от него чего-нибудь тут не загорелось. Они направились к дому. Впереди, осторожно, будто по льду ступая, шел дядя Филя, держа в далеко вытянутой руке синий сосуд. За ним шагала тетя Лира, Валик замыкал шествие. На меня они даже не оглянулись. Агрегат пылал густым пламенем. Слышались треск и хруст, корежилась оболочка, какие-то бесчисленные разноцветные кубики и призмочки вываливались на траву и уничтожались огнем. Пламя, взметываясь, обволакивало нижние ветки березы. Но странно, листья на ветвях не сгорали, даже не желтели. Я подошел к огню совсем близко. От него не веяло жаром. Тогда я сунул руку прямо в пламень. и озноб пробежал у меня по спине. Пламя не жгло, даже не грело. Оно было холодное, будто я сунул руку в окошко сырого подвала.